Свобода. Дорогой сын, я все-таки решил написать тебе это письмо, хотя знаю, письма давно уже не в моде. Но то, что ты сказал вчера по телефону, меня глубоко задело. Знаю, ты и не думал меня обижать. Просто эта фраза прозвучала так естественно, так органично из твоих уст, что я, поверь, правда расстроился. Даже не нашлось слов для ответа. Если Бог есть, Ему мое раболепство не нужно. И вообще свобода для меня важнее истины. Нет, я не собираюсь снова жаловаться на то, что у нас с тобой разные взгляды на жизнь. Просто мне показалось, что чья-то чужая ложь была тобой усвоена так легко, что, вероятно, ты и сам не заметил, как попался на крючок. Да-да, тот самый крючок свободы, о котором помнишь, у Юры Кузнецова. Ты дремала, не зная о близкой беде. Он словечко «свобода» подкинул тебе, чтобы в тину зазря не забилось оно. Ты поймала словечко с крючком заодно. Тебя мутит от того, что верующих называют рабами Божиими. Ты считаешь, что ты господин собственной жизни, что без веры ты только и можешь быть свободным? О, если бы так! Я вижу, кому-то надо было в твоей головушке перепутать два разных понятия — свободы и вседозволенности. Ты думаешь, что свободный человек — это тот, кто может делать все, что хочет? Какая глупость! Да все эти хотения и желания уже известны наперечет. И что, в этом свобода? Пить, гулять, блудить, а дальше грабить, насиловать, убивать, а потом с тоски повеситься. Вижу, как ты морщишься. Но если твоя вздорная свобода встанет на чьем-то пути такого же свободолюбивого, и получится, как у Цветаевой. Из строгого стройного храма ты вышла на визг площадей. Свобода, прекрасная дама маркизов и русских князей. Свершается страшная спевка, обедня еще впереди. Свобода, гулящая девка на шалой солдатской груди. Да не кривись, милый мой. Та, которую ты называешь свободой, поначалу представляется благородной дамой, а оказывается шлюхой. Более того, все больше убеждаюсь, что тот, кто думает, что может все, на самом деле ничего толком делать не будет. В лучшем случае будет играться жизнью, как пультом телевизора, перелистывая удовольствия одни за другими и тем самым убивая, именно убивая время вместе с жизнью. Неужели ты не понимаешь, что абсолютно свободным все равно никогда не будешь? Ведь ты не можешь ни есть, ни пить, ни дышать, станет худо, и все твое свободолюбие быстро закончится. Да, прав был великий инквизитор. Свобода действительно самое невыносимое бремя для человека. Поэтому так легко и загоняется человеческое стадо в туннель стандартных удовольствий и развлечений. Там уже все за тебя решили, где плакать, где смеяться. И эту жизнь в туннеле порока ты называешь свободой? Нет, милый мой, Свобода начинается тогда, когда у тебя появляется настоящая власть. Только не та, о которой ты подумал. Я говорю о власти сказать себе «нет», когда тебе чего-то сильно хочется. Ты попробуй так походить хотя бы один денек, наперекор себе. Делать не то, что хочется, а то, что действительно надо. Увидишь, как начнет тебя раздирать во все стороны. Пойми, что ценность внешней свободы, на которой ты просто зациклился, ничто по сравнению с внутренней. Твоего деда как таскали по этапам, как гноили на Беломорканале и за что? За то, что был кулаком? Работать любил? Так смотри же, он свою веру через весь этот ад пронес. Кем он вышел? Неудачником? Высыльным? Бесперспективным? Победителем. Его ведь так и не сломили. Вот это человек. Вот это настоящая свобода от всего внешнего и мимолетного. Вот это действительно раб Божий. Пойми, быть рабом Божиим — это не раболепствовать и заискивать перед большим начальником Богом, а работать Ему. Делать все с поднятой к небу головой, вслушиваясь в голос того, кому ты обязан всем, что есть у тебя. В таком рабстве сияет подлинная, высшая свобода. Свобода распоряжаться тем, что тебе дано. Распоряжаться по своему усмотрению, творчески, умело, только не наглеть и не сходить с ума. Для этого и голова кверху, к Богу, чтобы знал свое место. Человеческая свобода — это дорога к Богу. И опять, только дорогой свободы идет Бог к человеку. Беда, когда дарованную свободу человек по своей злобе или неразумию превращает в произвол и вседозволенность. Знаешь, на что похоже? Родители отлучились из дома и детям наказали: «Смотрите, играйте, но чтобы к нашему приходу был порядок». А они, глупые, родителей-то не было, пожар в доме устроили. Вся наша свобода — определиться, слушаться ли Бога, жить ли по-божьему или стать ему врагом, делая все, что вздумается. Но ведь и расплата будет. Прости, что так резко. Тебя, вероятно, захватила какая-то прихоть. Вот и захотел свободы от семьи, от заповедей, которые ты называешь дремучими предрассудками. Поверь, если есть истина, то ты, конечно, можешь сказать ей решительное «нет», да здравствует свобода от истины, но это-то и будет настоящее рабство к греху и служение лжи. Если действительно хочешь свободы, а не просто пытаешься фиговой заплаткой свободы скрыть наготу своего греха, живи по-божьему, по заповедям. Люби Бога и людей, и вот тогда делай, что хочешь». Не греши, люби истину, и твоя свобода всегда будет с тобой.